Пресвятой Богородицы. Дух Святый найдет на тя, и сила Вышнего осенит тя. 1948 год. Светом неизреченным озарился мир в сей благословенный день, день открытия глубочайшей тайны, в начале веков возвещенной первозданным людям самим Богом при изгнании их из рая. Семя жены сотрет главу змея. К этой благодатной жене, семя которой должно было стереть главу змея, послан был с неба святой архангел Гавриил. Послан был для того, чтобы возвестить ей, что пришло время исполнения глубочайшего, таинственного пророчества Исаии. «Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, ежее сказаемо с нами Бог». Предстал со страхом святой архангел пред той, кого Бог избрал из всего рода человеческого, предстал с удивительным, необычайным приветствием: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою!» Благодатной назвал. Кого из жен называли когда-либо благодатной? А ее назвал святой ангел полной благодати. «Благословенна ты в женах!» Между всеми, всеми женами, которые когда-либо были, которые когда-либо будут, она одна благословенна. Приветствие изумительное, поразительное. Как же отнеслась к нему Пресвятая Дева? Она смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. Как было не смутиться, слыша такие необыкновенные слова, слыша, что она над всеми людьми на недосягаемую высоту поставлена, что с нею Бог, что она благодатная. Но она молчала, как молчала всегда в жизни своей, и было молчание ее святым молчанием. Ее уста всегда были запечатлены печатью благодатного и святого молчания. Когда родился от нее в пещере Вифлеемской тот, о котором теперь возвещал архангел, когда исполнилось дивное пророчество, она тоже молчала, не испускала криков радости и ликования. И когда пришли пастухи, а позже волхвы с востока на поклонение родившемуся от нее младенцу, когда услышала она, что ангелы святые возвестили им о рождении Спасителя мира, она молчала и только слагала эти удивительные слова в сердце своем. Даже тогда, когда пришла она со святым старцем Иосифом обручником и сыном своим 12-летним Иисусом в храм Иерусалимский для поклонения, и незаметно остался в храме Иисус, и, не найдя его, они должны были с пути возвратиться и 3 дня искали его в городе. Даже тогда, когда она услышала слова, которые никто не мог произнести, кроме Сына Божия,